Смелый и робкий. Оба всю дорогу молчали и тяготились этим молчанием, испытывая какую-то странную неловкость. На людях в кабинете, где их поджидали друзья, им стало свободнее, легче. Захотелось говорить о пустяках, только бы не молчать. Утром подъехали из дивизии еще трое. Адъютант ингушского полка, поручик Баранов и поручик Светлов, известный писатель и балетоман, добровольно променявший свой редакторский кабинет в журнале «Нива» на боевую жизнь офицера дикой дивизии. Светлов, седой, с крупными чертами, говорил тихо и мягко, был очень сдержанным, очень воспитанным человеком. Его стиль не подходил к общему фону пестрого туземного состава офицеров, но даже те, кто вначале сторонился его, в конце концов полюбили. Щадя возраст и седины добровольца с известным литературным именем, его оберегали, но он рвался вперед, будь то атака или рискованная в глубоком неприятельском тылу разведка. Баранов, единственный из русских в ингушском полку, не считая Тугарина, безупречно умел носить кавказскую форму. Его тонкая талия была создана для черкески, и в ней, будучи среднего роста, он казался много выше. Его обширный лоб переходил в лысину, а острые черты лица запоминались. За столом лишь Баранов и Светлов ничего не пили, кроме воды. Остальные для начала приналегли на водку. Да и нельзя было не приналечь. Такая аппетитная была подана закуска. Отрывочная беседа вращалась вокруг боевых и мирных интересов дивизии. Резким, чеканящим голосом, таким же, как у Тугарина, только более высоким, без его баритонной густоты, Баранов описывал, как он среди ночи спешно послан был отыскать командира ахтырских гусар, полковника Баландина. «Я только знал лишь одно, что его надо искать на такой-то высоте, но черт разберет их, эти дурацкие высоты, особенно же ночью. Я старый солдат, третью войну делаю, но никогда не умел, да и не умею ориентироваться. Взял с собой четырех ингушей, у них какой-то звериный инстинкт, в смысле распознавания местности, даже совсем незнакомый. Не было случая, чтобы горец заблудился. Я всецело предоставил себя их чутью. И к рассвету мы оказались в расположении ахтырцев. Спрашиваю гусар, где ваш полковой командир? А вот там, показывают на верхушку горы. Я слышал, все мы слышали, что Баландин офицер выдающийся храбрости, что у него убито 7 адъютантов, но все же не мог себе представить его под таким обстрелом. На такой незащищенной точке. Не мог. Шрапнели поминутно рвались над самой горой, да и ружейным огнем весьма усердно обстреливали ее. Спешил я своих ингушей, спешился сам и ползем наверх. Чем выше, тем чаще свистят пули. Каково же ему там, наверху? Окликаю. «Командир ахтырского полка здесь?» Откуда-то голос. «Кто? Зачем?» Я в ответ. «Адъютант ингушского конного полка» и так далее. Тот же голос. «Поднимайтесь ко мне». Оставив ингушей, ползу один и вижу. Сидит Баландин, вымытый, выбритый, выхоленный, и делает себе маникюр, шлифует ногти замшевой подушечкой. Вот это я понимаю. Под пулями делает себе... С восхищением вырвалось у молодого корнета. Даже Лара смотрела выжидающе, узкими миндалинами восточных глаз. Баранов, сделав паузу, продолжал. «Да, но все эти маникюры, ухаживание собой, словом, такой сибаритский комфорт, может позволять себе на войне только георгиевский кавалер, только офицер общепризнанной отваги. Но всякого другого это является и смешным, и ненужным, и претенциозным. Но прибавляю, даже и георгиевский кавалер имеет право позволять себе это в полосу успехов и продвижения вперед, а не когда нас бьют, и мы откатываемся назад. Понаслышке все знали Баландина, кавалерийский офицер не мог не знать его. Баландин был кумиром не только своего полка, но и всей кавалерийской дивизии, куда входили ахтырцы. В Ларе сказалась женщина, Ее вопрос был: «А внешность его такая же героическая?» «Внешность?» — переспросил Баранов. «Внешность ничего героического. Невысокий, плотный, с обыкновенным широким лицом». Кто-то сказал: «Конечно, офицер исключительной доблести, но вправе ли он так рисковать собой?» Переглянулись Лара и Юрочка, сидевшие наискосок. На эту тему они уже говорили. Спор сделался общим. Одни были на стороне Баландина. Высота, где Баранов нашел Баландина, являла собой редкий наблюдательный пункт. Вся неприятельская позиция, как на ладони, следовательно, уже не бесполезная храбрость. А затем такой командир может творить чудеса. Люди пойдут за ним в огонь и в воду. «Это не наш Секиро-Секирский», — вставил Заурбек. Все расхохотались неудержимо, весело. Только одна Лара недоумевала. Ротмистр Секиро-Секирский считался самым отчаянным трусом во всей дивизии. А между тем этот громадного роста усач вид имел на редкость молодцеватый. Едва Заурбек назвал его имя, все живо представили себе его колоссальную фигуру в черкеске. И, о ужас, в желтых гетрах и в желтых шнурованных ботинках. До такой профанации горской формы никто еще не доходил. Никогда. Начали вспоминать. Сотня Секирского идет в наступление, а сам же он на своем монументальном гунтере мчится назад, где нет свиста пули и разрыва шрапнели. Баранов вспомнил также один эпизод в Карпатах, но вспомнил, что за столом сидит дама, и осекся. Но и намека было довольно. Кое-кто засмеялся, кое-у-кого лукаво заблестели глаза. А дело было так. Зимой в Карпатах горцы сидели в окопах, к великому неудовольствию своему изображая пехоту. Офицеры согревались в землянках, а Секиро-Секирский не только согревался, но и исполнял потребности, боясь выйти на воздух. Однажды спустился в землянку полковник Мерчуле, командир ингушей. Уж на что человек деликатный, а и он возмутился. «Секира! Нельзя так распускать себя, превращать землянку черт знает во что!» Молодцеватый ротмистр плачущим голосом взмолился. «Господин полковник, я не могу, мы погибнем, мы все тут погибнем!» Но Секира не погиб, он умел беречь великолепную персону свою. Он часто ездил в отпуски в Петербург и Киев, и там, в тылу, проявлял большую храбрость, подтягивая молодых офицеров, солдат, ресторанных лакеев и штатскую публику. Страшный вид громадного усача с кинжалом производил потрясающее впечатление, и ему все сходило.